Твой манифест об учреждении Думы произвел впечатление. Следует подвергнуть Думу маленькому испытанию и посмотреть, насколько она работоспособна. В то же время ты приобретаешь возможность хорошо ознакомиться с мыслями и взглядами своего народа и возложить на него часть ответственности за будущее, которую он, пожалуй, не прочь был бы свалить исключительно на тебя. Таким образом, огульная критика и недовольство по поводу совершенных тобой одним действий станут невозможными. Сегодня я видел великого герцога Георга с Минни Греческой. Он сказал мне, что из частных источников он узнал, что указ о созыве Думы произвел прекрасное впечатление на русское провинциальное общество, и что симпатии к Германии и благодарность за наши отношения к России во время войны живы и горячи. Мои сестры, Тино и все семейство шлют тебе сердечный привет. Не забудь выпустить приказ, уравнивающий армию с гвардией в правах производства. Это даст прекрасные результаты. Посылаю тебе несколько новых почтовых карточек со снимками Заальбурга. Ну, прощай, мой милый Ники. Бог да поможет тебе и да сохранит тебя и все твое семейство. Твой преданнейший и любящий друг и кузен Вилли. Милейший Ники, визит Витте представляет мне приятный случай послать тебе несколько слов. Это приносит мне всегда большое удовольствие. Надеюсь только, что письмо тебе не очень наскучит. С Витте у меня был очень интересный разговор. Он произвел на меня впечатление человека редкой проницательности и дальновидности, одаренного незаурядной энергией. Ему удалось довести Портсмутскую конференцию до столь удачного конца. Его враги и завистники в России будут без сомнения стараться умалить его заслугу и постараются уверить всех в том, что он не отстоял интересов своей родины так, как должен был бы это сделать. Великие люди, а я полагаю, что его следует к ним причислить, всегда будут встречать известное количество зависти и лжи как противовес тем похвалам, которые расточают им их поклонники. Но за них говорят факты, и Портсмут говорит сам за себя. К моему удовольствию для меня выяснилось, что его политические идеи и те взгляды, которыми мы с тобой обменивались, вполне совпадают в своей основе. Он усердно отстаивает мысль русско-германо-французского союза, в духе которого, как он мне сказал, с удовольствием будет действовать и Америка. Три наши государства — наиболее естественная группировка держав, являющихся представительницами континента, и к ней примкнут другие, более мелкие державы Европы. Америка будет на стороне этой комбинации, во-первых, с расовой точки зрения американцы определенно белые и антижелтые, во-вторых, политически, благодаря тому, что Япония опасна для Филиппин, на которые японцы устремляют завистливые взоры, потеря же Филиппин неблагоприятно отозвалась бы на положении Америки в Тихом океане, в-третьих, из-за опасной конкуренции японской торговли, которая находится в более благоприятных условиях вследствие очень дешевого труда в Японии и свободы от уплаты за доставку товаров издалека и за провоз их через Суэцкий канал. Последний расход ложится тяжелым бременем на всю европейскую торговлю. То же самое будет и с Панамским каналом. Континентальный союз, пользующийся содействием Америки, является единственным средством закрыть путь к тому, чтобы весь мир стал частной собственностью английского Джона Буля, который его эксплуатирует по своему усмотрению после того, как он при помощи бесконечных интриг и лжи перессорил между собою все остальные цивилизованные народы. Вообще же, либеральные западные державы, как я предсказывал, и противодействуют тебе не столь во внешней политике, но и еще усерднее и откровеннее в твоей внутренней политике. французская и английская либеральная пресса совершенно открыто клеймят каждый монархический и энергичный шаг в России. «Царизм», как они его называют.